Опросник вины Куглера Джонс. Guild Inventory 1991. Вам предлагается ответить на 45 утверждений. Оцените, пожалуйста, степень своего согласия или несогласия с приведенными утверждениями. Выражайте свое мнение искренне. 1. Полностью не согласен, не согласна. 2. Не согласен, не согласна. 3. Не знаю. 4. Согласен, согласна. 5. Полностью согласен, согласна. 1. Я считаю, что существуют совершенно определенные понятия добра и зла. 2. Я совершил много ошибок в своей жизни. 3. Я всегда строго придерживался твердых моральных этических принципов. 4. В последнее время я доволен собой и своими поступками. 5. Если бы мне было позволено переделать заново кое-что в моей жизни, я бы сбросил огромную ношу со своих плеч. 6. Я никогда не испытывал большого сожаления или вины. 7. Цель моей жизни – скорее наслаждаться ею, чем руководствоваться какими-то абстрактными моральными принципами. 8. Существует кое-что в моем прошлом, о чем я глубоко сожалею. 9. Я часто испытываю отвращение к себе за некоторые совершенные мной поступки. 10. В детстве мои родители были строги ко мне. 11. Для меня существует только несколько запретных вещей, которые я бы никогда не осмелился сделать. 12. Я часто недоволен собой из-за своих поступков. 13. Мои представления о добре и зле являются довольно гибкими. 14. Если бы мне удалось заново начать жизнь, то многое из того, что мной уже совершено, я сделал бы по-другому. 15. Существует много вещей, которые я бы никогда не сделал, потому что считаю, что они приносят зло. 16. Я недавно совершил поступок, о котором глубоко сожалею. 17. В последнее время я не в ладу с самим собой. 18. Мораль — это не просто деление на белое и черное, как многие полагают. 19. В последнее время я спокоен и ни о чем не переживаю. 20. Сколько себя помню, вина и сожаления сопутствуют мне всю жизнь. 21. Иногда, когда я думаю о тех плохих поступках, которые совершил, я просто заболеваю. 22. При определенных обстоятельствах для меня не существует никаких запретов, и я могу позволить себе практически все. 23. Я считаю, что совершил не столь уж много ошибок в своей жизни. 24. Я скорее умру, чем совершу серьезный проступок. 25. Я живу согласно своим собственным моральным ценностям. 26. Я часто испытываю сожаление. 27. Я часто переживаю по поводу плохих поступков, которые я совершил в прошлом. 28. Считаю, что нельзя судить людей и их поступки, не зная мотивов, которыми они руководствовались, и обстоятельств, в которых они действовали тем или иным образом. 29. В своей жизни я практически не совершил поступков, о которых бы я сожалел. 30. Оглядываясь назад и оценивая себя и свои поступки за последние несколько недель и месяцев, я могу твердо сказать, что за этот период моей жизни не было ничего такого, что бы я хотел изменить. 31. Иногда я страдаю повышенным аппетитом или полным отсутствием его из-за плохих поступков, которые я совершил в прошлом. 32. Я никогда не беспокоюсь по поводу того, что я делаю, так как считаю, что жизнь возьмет свое и расставит все точки над «и». 33. В данный момент я не испытываю какого-либо особенного чувства вины за поступки, которые я совершил. 34. Иногда я не могу удержаться от размышлений относительно поступков, которые я совершил и которые, по моему мнению, являются плохими. 35. У меня никогда не было проблем со сном. 36. Я отдал бы многое, если бы смог вернуться назад и исправить то плохое, что сделал за последнее время. 37. Существует, по крайней мере, одна вещь в моем недавнем прошлом, которую я хотел бы изменить. 38. Когда я совершаю дурной поступок, я тотчас же осознаю это. 39. Что хорошо и что плохо, зависит от ситуации. 40. Чувство вины не особенно беспокоит меня. 41. Я не испытываю чувства глубокого сожаления относительно моего прошлого. 42. Я считаю, что моральные ценности являются абсолютными. 43. В последнее время я считаю, что моя жизнь была бы более приятной, если бы я не сделал того, что сделал. 44. Если бы мне пришлось начать жизнь сначала, я мало бы что изменил в ней, если бы вообще стал менять что-либо. 45. В последнее время я испытываю беспокойство и некую подавленность. Результаты теста. Вина состояния. Сумма положительных ответов по пунктам 4, 16, 17, 19, 30, 33, 36, 37, 43, 45. Вина черта. Сумма положительных ответов по пунктам 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 20, 21, 23, 26, 27, 29, 31, 34, 35, 40, 41, 44. Моральные нормы. Сумма положительных ответов по пунктам 1, 3, 7, 11, 13, 15, 18, 22, 24, 25, 28, 32, 38, 39, 42. Ответы, отмеченные знаком «звездочка», при подсчете переводятся 5 равно 1, 4 равно 2, 2 равно 4, 1 равно 5. Начисление баллов производится с учетом степени согласия с тем или иным утверждением. 1. Полностью не согласен, не согласна. Минус 2 балла. 2. Не согласен, не согласна. Минус 1 балл. 3. Не знаю. 0 баллов. 4. Согласен-согласно плюс 1 балл. 5. Полностью согласен-согласно плюс 2 балла. Подсчитывается набранная сумма баллов с учетом знаков плюс и минус. Чем больше положительная сумма, тем больше склонность к проявлению чувства вины.